Последний узор. Она уходила, не оглядываясь. Шла, смотря себе под ноги, слыша последние слова Сапа Инки перед тем, как очередной кирпич скрыл его лицо. «Дочь, назови Куава». Говоря это, правитель уходящего народа не весь чему мечтательно улыбался. За ней в шагах в 10 шагала четверка рабов. Они несли сундуки с вещами и еще 2, внутри которых лежали кипу. Вся история народа инков. Все его знания в нитях и узлах. И в ее памяти, которую они были способны пробудить. Айлью шла налегке, неся под сердцем холод и новую жизнь, девочку, которой предстоит родиться высоко в холодных горах, вырасти в одиночестве, выучить все кипу, а затем самой родить дочь и передать все знания ей. Стать нитью, которая свяжет прошлое и будущее. Нитью, скрепляющей 2 мира, этот и новый дом инков. Это заставило ее сложить губы в улыбку, подобную той, которая озарила лицо отца нерожденной еще дочери. Но затем она вспомнила, как над групповыми захоронениями родов инков жрецы убивали пустых, и ее несмелая радость погасла. Один род, один пустой. Ласковые глаза лам, доверчивые улыбки детей и тела взрослых мужчин и женщин. Айлью не могла смотреть на них без содрогания и невольной жалости. Они были похожи на людей, но не были людьми, чем-то большим, чем люди. Существа другого уровня, запертые в тела людей, не способные из них вырваться, но смиренно принимающие узы плоти. Они словно бы понимали, что происходит, зачем их ведут внутрь храма к самому его подножию, зачем расставляют по кругу на свежей каменной кладке, под которой еще лежат живые люди, зачем приказывают лечь. К горлу хранительницы знаний подступил комок. Возможно, Ниной был прав тогда, говоря о темном колдовстве. Возможно, инкам следовало просто погибнуть, как погибли цивилизации, населяющие эти земли до них. Возможно, им не стоило будить силы, пониманием которых они не обладали. Айлью не была ткачом, но видела глазами ткача кипу Варикоча. Мало что понимала в ней, но видела. Огромный узор, сложный и прекрасный, непостижимый, не умещающийся в поле зрения, в самом центре которого начинала расползаться чернота пустоты. 22 распущенных узла, к которым сходились сотни, тысячи, десятки тысяч нитей разного цвета. Узор все еще существовал, но с каждым днем обнажалось все больше и больше прорех, пустот, рожденных принесенными в жертву пустыми. И женщина не была уверена, что они поступили правильно.